а, повернувшись спиной к сестре, поднял пояс так, чтобы концы висели, и подошедшая санитарка, не задевая его халата, подхватила эти концы и завязала сзади. «Асептика и антисептика», — вспомнил Бойцов. Николай Николаевич надел маску, поправил ее перед зеркалом. «Одевайтесь», — официальным тоном сказал он Бойцову, давая понять, что разговор окончен, высоко поднял голову и, неся перед собой руки, неторопливо, широко шагая, вошел в раскрытую для него дверь операционной. В большой и светлой операционной было много свободного места, воздуха и мало предметов, всего несколько столов и под ними эмалированные тазики. Сухачев лежал на столе. Над ним склонились доктора. Они были все одинаковые, в белых халатах, шапочках и масках. Приглядевшись, Бойцов стал узнавать врачей. Спиной к нему стояли майор Динмамедов, подполковник Гремидов. За ними в полоборота к Бойцову высокий, прямой, с белыми лохматыми бровями Песков. По другую сторону стола Голубев, Николай Николаевич, второй хирург. А это кто? Бойцов увидел из-под халата широкие красные лампасы. Начальник госпиталя. И он здесь. Сухачева стали укладывать, и он застонал. Так тяжело, так плохо. Поднимите выше подголовник, распорядился Николай Николаевич. Потерпите, потерпите, это недолго. Сухачева уложили, и Бойцов вновь увидел его глаза, как бы говорившие: «Я знаю, что так должно быть, но все-таки мне больно». Сухачева укрыли белыми простынями, отгородив лицо и оставляя открытым лишь небольшой участок груди с синими карандашными отметками. Когда Сухачева укрывали, кто-то из врачей взялся за его ноги. Бойцов заметил, что после этого на ногах так и остались отпечатки пальцев, неглубокие ямочки. «Понимаешь, отеки, сердечная недостаточность», — зашептал майор Динмамедов. Бойцов не ответил. Ему вспомнился 1942 год. Его привезли из-под Пулково с тяжелым ранением в живот. Страшно хотелось пить, во рту горело. Язык распух, стал тяжелым и непослушным. Прямо из машины Бойцова пронесли в перевязочную, и дальше память сохранила только одну картину. Закутанные в белые люди накрывали его чем-то белым. Сейчас, наблюдая за происходящим в операционной, Бойцов представил себя на этом столе. Так вот как это было. Открытый участок груди Сухачева смазали йодом, запахло лекарствами. Все отступили в сторону, давая место хирургам. Голубев встал к изголовью, положил руку на лоб Сухачева. Было слышно, как потрескивали зажимы, которыми второй хирург обкалывал простыни вокруг предполагаемого разреза. Николай Николаевич, не оборачиваясь, поднял руку, и тотчас в ней оказался шприц. Он набрал из белого стаканчика новокаин, пустил вверх пробную струйку, предупредил больного: «Уколю». «Это, кажется, местная анестезия», — вспомнил Бойцов. Было тихо, слышалось тупое постукивание шприца от стаканчик. «Скальпель!» Бойцов взглянул на врачей. Глаза всех были устремлены на кончик блестящего скальпеля. Николай Николаевич уверенным легким движением сделал разрез. Бойцов стоял позади врача и не видел крови, но заметил, как на белом, чистом халате Николая Николаевича появились разной величины красные пятнышки. Николай Николаевич отрывисто произнес что-то